и направил его на меня. Это означало «ты первый». Затем сомкнул его со средним и указал на Катерину. Это означало «ты вторая». Сам Стив прыгал третьим. В воздухе мы должны были сблизиться и, взявшись за руки, образовать круг, или, точнее, треугольник. Если бы участников любовных треугольников заставляли совершать акробатические прыжки с парашютами, — подумал я, — то количество измен в браке резко бы сократилось. Хотя остались бы, конечно, любители острых ощущений вроде меня. Далее, пролетев пару километров, мы по сигналу Стива должны были оттолкнуться друг от друга, разлететься на безопасное расстояние и дернуть для красоты одновременно за кольца наших парашютов. И все это Грант, если не подавится от восхищения своей резинкой, снимет видеокамерой. «Пошел», — приказал я себе и вывалился в проем. Ударивший в лицо воздушный поток даже на такой высоте пах океаном. Я с наслаждением, расправив руки и ноги, распластался на воздухе, стараясь замедлить падение. Потом огляделся и увидел совсем близко от себя Катерину и Стива. Нескольких мгновений им хватило, чтобы догнать меня. Мы взялись за руки и понеслись вниз вместе. Казалось, земля не приближается, а падает вместе с нами. Ради вот этих нескольких десятков секунд свободного полета люди и рискуют своей единственной жизнью. Внизу виднелись крошечная, словно предназначенная для крылатых муравьев, взлетная полоса и игрушечная казарма. Стив отрицательно помотал шлемом, напоминая, что туда приземляться нельзя. Я почувствовал, как Катерина сжала мою руку. Она улыбалась. Но ее лицо, искаженное и смятое встречным потоком воздуха, было страшным. И тут я все понял. Идиот! Она же меня выследила. Она всегда была умнее меня. Она же специально переодевалась в самолете и снова поменяла местами таблички. Она меня все-таки убила. Сам. Сам напросился, сам выбрал себе такую смерть. Не хочу. Я облился холодным потом, заполнившим изнутри весь комбинезон, и почувствовал себя трепыхающейся рыбой, и которую в прозрачном пакете с водой тащат на сковородку. Стив резко оттолкнулся от нас, давая понять, что пора раскрывать парашюты. Еще несколько мгновений мы летели с Катериной, намертво сцепившись. Наконец она с грубым неженским усилием выдернула свою руку, помахала мне ладошкой и взялась за кольцо. Я, еще надеясь на чудо, сделал то же самое, но дернуть не решался. Летя вниз к своей смерти, я глядел на нее, женщину, убившую меня. И тут произошло то, за что Стив будет корить себя всю жизнь. Увидев, как решительно мы схватились за кольца, он первым раскрыл парашют. По инструкции он обязан был сделать это последним, убедившись, что у остальных все в порядке. Об этом ему должны были сказать вспыхнувшие над нами маленькие вытяжные купола.